Интерлюдия 7.18. Сестра Юджи Сакура общается с Джорджем и его другом Льюисом. Я дома. Что, у нас гости? Лос-Анджелес, Америка. Вернувшийся из спортзала Сакура услышал, что кто-то в их доме разговаривает. Джордж? Может, он в своей комнате? За Джорджем раньше такого не водилось. Чтобы он бросал свои вещи на входе и сразу бежал в свою комнату. Думая об этом, Сакура направилась в комнату Джорджа. Похоже, к нему в гости пришел его друг Льюис, специалист по компьютерной графике. И к тому же он еще свой компьютер притащил, вместе с 27-дюймовым монитором. Привет, Джордж. И господин Льюис, что это за компьютер? Два компьютера установлены на рабочем столе Джорджа. Мониторы у них из тех типов, которые так ценятся у разработчиков. Оба компьютера полностью одинаковы, но раньше на столе у Джорджа был только один компьютер. О, госпожа Сакура, с приездом! А я тут к вам в гости пришел. Вы об этом вот? Я его купил, но гораздо важнее другое. Вот, посмотрите, это фотография! Ее загрузил Юджи, когда вернулся из города. Строение разных типов и размеров, пол людей и одежда всех фасонов. Это просто поразительно! Нет, правда, мне на такой фантазии просто не хватило бы. Другой мир и правда удивляет. Льюис выстреливал все эти слова со скоростью пулемета. Не зная, как на это все реагировать, Сакура взглянула на Джорджа, прося о помощи. Сакура, взгляни сюда. Просто поразительно, какой хаос. Даже цветовые схемы совершенно разные. Они просто одеваются как попало. Никакой общей формы или расцветки нет, но при этом все это создает такую целостную картину. Вот как может салатовый сочетаться с пурпурным? Это же просто безумие, верно? А смотрится красиво. Похоже, Джордж ей ничем не поможет. И чем вы тут вдвоем занимаетесь? Ты еще не поняла. Чтобы оценить фотографии, которые выложил твой брат Юджи, я приобрел свой собственный компьютер. А мы еще оба рассматриваем его форум. О, кстати, раз ты уже здесь, то, наверное, сможешь нам перевести, что тут пишут? О, нет, лучше научи меня самого читать с японского, а то автопереводчики такую чушь выдают. Да, все складывается просто идеально. Господин Льюис, а как же работа? Ох, Сакура, ну какая может быть работа, когда тут такие новости? Прошу тебя, не шути так, окей? Похоже, он забросил свою работу и теперь все время проводит на форуме Юджи. Весьма безалаберно. С другой стороны, учитывая его способности и достижения, если он снова захочет работать, то его с удовольствием любой работодатель с руками оторвет. У его работ множество фанатов. Он такой своеобразный гик, который живет, полагаясь на настроение, но при этом весьма талантливый гик. Сакура тяжело вздохнула, пытаясь успокоиться. Похоже, она примирилась с тем, что делает Льюис. Сакура переехала в Америку более 10 лет назад, научилась понимать местные шутки и даже сама начала шутить в американском стиле. «Джордж, а что ты скажешь?» Сакура задала вопрос своему мужу и партнеру по бизнесу. И если он решил бросить работу, то это негативно скажется на семейном бюджете. А это значит, что у их семьи наступят тяжелые времена. Да, все путем, Сакура. Кстати, не подскажешь, что это значит. Они тут начали выбирать имя для деревни, но при этом это каждое имя имеет еще и какое-то второе значение. Как же это сложно понять. Джордж на секунду оторвался от телефона, чтобы сказать Сакуре, что с ним все в порядке. Правда, не очень понятно, слышал ли он их предыдущий диалог с Льюисом. И что вообще значит твое все путем? Ты же не мексикашка какой-нибудь, чтобы так говорить. Пробормотала Сакура. Похоже, она настолько американизировалась, что даже сравнения у нее стали как у американца. Они пытаются придумать, как назвать деревню Юджи. Деревня Катару, деревня Алисы, а еще Япония, Фудзи, Самурай и Ниндзя. Комната Джорджа. Два компьютера с мониторами по 27 дюймов стоят рядом на столе. На одном открыт форум на японском, а на втором тот же форум, но переведенный автопереводчиком. Показывая пальцем на монитор, Сакура расписала детали того, что написано на форуме. И как это ни странно, это даже немного подняло ей настроение. Приятно видеть, что глаза двух мужчин смотрят только на нее. «Самурай? Ниндзя? Госпожа Сакура, они еще остались в Японии в наши дни. Типа делают вид, что они обычные люди, но на самом деле они самураи. Или ниндзя, или что-то вроде того. Да не, бред какой же». Два мужчины смотрят на нее глазами, в которых сверкает интерес. «Нет, в Японии ничего такого. Я и не одна из таких людей, понятно? Господин Льюис, что вы пытаетесь увидеть меня на спине? У меня там что, черепаший панцирь? Но и ниндзя в Японии от обычных людей ничем не отличаются, понятно? Черепахи хоть и ниндзя, но не совсем. Похоже, у американцев понятие ниндзя взято из комиксов. Да блин, естественно, столь секретная информация, как наличие ниндзя, не может быть доступна всем подряд. Но при этом, один из них может спокойно жить рядом с тобой. Похоже, Сакура и сама базируется в своих знаниях о ниндзя на фэнтези. О, они хотят узнать нашу фамилию. Как приятно. Фамилия Хоуджо. Запостила. Сакура проигнорировала двух мужчин, которые смотрят за ее действиями, и запостила сообщение в форуме. Джордж и Льюис с завистью смотрят на то, как Сакура легко общается на японском в реальном времени. Точно, Льюис, давай тоже что-нибудь придумаем, а Сакура это отправит в форум. Хорошая мысль. Тогда как насчет того, Юджи и восставшие из мертвых? О, и правда, зомбари же там могут появиться. Тогда название лучше пусть будет «Ходячие мертвецы, Юджи». Похоже, им не терпится увидеть появление зомби. Правда, они забыли о том, что выбирают название деревни. А «Юджи и восставшие из мертвых» или «Ходячие мертвецы Юджи» на название деревни походят мало. Интересно, а у них и правда основной язык английский? Сакура с удивлением смотрит на этих двоих. «Нет, надо принять во внимание еще и то, что это фэнтезийный мир. Как насчет замка Камень?» «Великолепно! Просто великолепно, Джордж! Давай так и запостим!» «Да, можно было бы, но нельзя, потому что это название взято из книги автора известного бестселлера. А это чревато серьезными проблемами с авторскими правами». «Стоп, Джордж, а может быть Архам? Это тоже подходит?» «Подходит, но не подходит». Поскольку это название города было введено в комиксах о Бэтмене, которые до сих пор очень популярны. Тяжело придумать что-то гарантированно свое. Боже, вы двое. Если уж пошли в эту сторону, то давайте серьезнее. Как насчет того, чтобы назвать город Инсмутом? И ты тоже, Брут? Похоже, Сакура и сама начала с интересом предлагать новые варианты. Похоже, эти названия им не понравились. Не понимаю я этих японцев. Их предложения, взятые из книг и фильмов о зомби, не нашли поддержки у форумчан, что естественно, поскольку большинство подумали, что они так шутят. А может тогда и правда просто деревня Хоуджо? А то деревня Сакуры, это как-то чересчур. Немного покраснев, прошептала Сакура. Такое ощущение, что она маленькая девочка, а ведь ей уже исполнилось 32 года. Деревня Сакуры? На нашем языке это будет вишневая деревня, да? На французском оно вроде называется Царесерьер. О, Джордж. Невзирая на слова Льюиса, который сейчас ищет перевод, их взгляды встретились. В свое время, когда Джордж и Сакура только встретились, французский язык позволил им сблизиться друг с другом. Кстати, предложение о замужестве от Джорджа звучало как: «Выходи за меня, и я позабочусь, чтобы твое цветение было бесконечным». Имя Сакуры происходит от названия вишневого дерева, а фамилия Джорджа происходит от слова «флорес», что означает «цветы». Выйдя за него замуж, она стала Сакурой Флорес, то есть цветком Сакуры. Так романтично. Что ж, блевать тянет. Джордж такой романтик, чтоб он сдох. Не отрывая взгляда друг от друга, они встали и сблизились. Про Льюиса они уже забыли. Сейчас для них во всем мире остались только одни они. Знаешь, Джордж, перемещаться в другой мир и все остальное, я бы этого не хотела. Почему, Сакура? Ты же хочешь снова встретиться с Юджи? Они стоят совсем рядом и смотрят друг на друга. Я и правда хотела бы увидеть своего брата, но еще больше я бы хотела родить ребенка от тебя, Джордж. Голова Сакуры легла на грудь Джорджа, а свои слова она тихо прошептала. В ее глазах стоят слезы. Джордж молча обхватил ее своей рукой и повел ее в спальню. «Прошу прощения, вы двое... я тогда вернусь попозже. Я обязательно приду снова!» Как это ни странно, но в этот раз Льюис сумел понять, что происходит, хотя его слова все равно не достигли слуха этих двоих. «Чёрт, вашу мать!» Тихо ругался Льюис, идя к машине. У него не было своей девушки. Этот вечер Льюис провел, углубившись в город неоновых огней. Правда, на следующий день он предстал перед Сакурой Джорджем чем-то довольным. Как кот, объевшийся сметаны. Где конкретно он провел прошлый вечер и чем именно он там занимался, так и осталось тайной, покрытой мраком.